теперь ты послушай инструкции. Вон там в бардачке возьмешь больничный. Его тебе добрый доктор Айболит аж на 3 недели выписал. Ну, понятное дело, босс так распорядился. Никакой отсебятины. Все, что я говорю, велено передать в точности и незамедлительно. Короче, у тебя все еще позванивает башка, и заниматься ежедневной конторской рутиной не стоит. Косарева нет в городе, а кроме него никто не знает про вас с боссом. Когда он приедет, и займешься делом. А пока заедешь на фирму на полчасика, чтобы своим бодрым цветущим видом опровергнуть всякие сплетни, одна наша бульварная газетенка уже печатнула, сучка, что у господина Савельева якобы полный паралич, и он, по слухам, совершенно недееспособен. Тут подъедет одна морковка с ТВ. Наши public relation договорились и проплатили. Дашь ей кратенькое интервью, мол, жив, здоров и весел, бодр. Правда, рекомендовали отдохнуть недельку, но это, в принципе, пустяки. Потом можешь ее трахнуть. Босс ей пару раз вставлял черт под кожу, так что не удивиться. Сосет, говорит, виртуозно, так что пользуйся моментом. Ближе к делу. Так куда уж ближе? В общем, повосседай полчасика в кабинете, никого не принимать, ни с кем о делах не толковать, все дела переводи на замов и прочую шушеру. Принесут текущие бумажки, не требующие резолюций и решений. Ссыпай в стол, босс потом разберется. А главное, к тебе сегодня заявится на прием некий господин по фамилии Колпакчи. Запомнил? Господин Колпакчи. Так вот, его ты обязательно примешь. Потолкуете за запертыми дверьми. О чем? Мое дело десятое. Сам скажет, но чтобы принял ты его как штык. И сидел в конторе, пока он не явится. Понял? От и до, сказал Петр, не глядя на него. До самого офиса они не разговаривали. Из машины Петр вылез, не попрощавшись, уверенно направился к высокому кирпичному крыльцу большого трехэтажного здания, самой, что ни на есть, недавней постройки, торчавшего среди окрестных пятиэтажек, словно инопланетный космический корабль. Охранники моментально нагнали, пристроились по бокам. Фестоны из белого кирпича на фоне кирпича красного, огромные окна в пластиковых рамах, черные кованные перила крыльца, такие же фонари, высокие золотые буквы над парадным входом «Дюрандаль». Интересно, кто придумывал фирме название? Не в Пашкином стиле. Вообще, с трудом верится, глядя совковым взором отставного подполковника, что все это, Пашкина, принадлежит одному человеку. Кто бы мог подумать 1/4 века назад? Проворно опередивший его на шаг охранник распахнул перед Петром высокую стеклянную дверь. Он вошел столь же уверенно, на совесть проштудировал план здания и мог, не топчась и не раздумывая, добраться до своего кабинета. Двое крепких мальчиков в галстуках, на проходной, сплошное полированное дерево и начищенные стальные полосы, живенько встали, почтительно поприветствовали. Петр сухо кивнул и пошел на второй этаж к себе. По дороге встретились лишь 2 человека — седой хмырь с модерновым скоросшивателем и молодая девчонка, одетая в строгом деловом стиле, оба с закатанными в пластик ксивами на лацканах, поздоровались громко, торопливо и почтительно. В ответ, как и наставлял Пашка, были удостоены лишь мимолетного кивка. Большая приемная с лакированной мебелью и 2-метровым кактусом в углу. Из-за стола вскочила смазливая, как чертенок, коротко стриженная брюнеточка в канареечном брючном костюме. Картотека щелк. Жанна. Личная секретарша, обращение откровенно фамильярное. «Привет, очаровательная», — сказал он непринужденно. «Слышал, тут меня хоронят. Павел Иванович! Она расцвела, стреляя глазками. Мало ли, что бульварки тявкают. У меня-то с самого начала была точная информация от Земцова. Я вижу, у вас все нормально. Лучше некуда, — сказал Петр. Правда, с недельку рекомендовали отдохнуть. Никаких бумаг на подпись, никаких вопросов, требующих моего вмешательства и решения. Усекла? Золотко мое черноглазое. Волоки исключительно те бумаги, что помечены для сведения. Все прочие заворачивай. Будет сделано, — отрапортовала Жанна. Чай, кофе? Кофе. Слава богу, в этом их с Пашкой вкусы совпадали. Список записавшихся и звонивших по деловым вопросам. Давай. Петр бегло просмотрел. Так, телезвездочку приму. И господина Колпакчи. Остальных отфильтровывай. С учетом только что полученных инструкций. Уяснила? Разумеется. Ну и молодец. Петр легонько похлопал ее там, где кончается талия, прошел в кабинет и тщательно притворил за собой дверь. Рассуждая в армейских эталонах и мерках, кабинет был генеральский, если не круче. Огромный стол хозяина с батареей телефонов, слева стол для заседаний персон на дюжину, в углу 4 мягких кресла и низкий столик, надо понимать, местечко для особо доверительных бесед. За той дверью, Пашка говорил, сортир и душ. Ух ты! Прямо над предназначавшимся для него черным кожаным креслом висела картина, схожая по размеру и исполнению с той, что имелось дома в кабинете. Тот же художник и дилетанту, ясно. Нет, что-то с Пашкиными мозгами определенно не в цвет. Ни в звезду, ни в Красную армию. Петр покрутил головой. В высоком черном кресле с остроконечной готической спинкой и гнутыми подлокотниками в форме звериных лап сидела обнаженная Катя. Положив ногу на ногу, грациозно поместив руки на подлокотниках, она смотрела на Петра, словно бы свысока, пренебрежительно, горделиво, как будто восседала на троне и не голой была, а одетая в королевскую парчу. На шее в волосах холодно-радужно посверкивали крупные бриллианты. В отличие от домашнего портрета, волосы не распущены, а уложены в высокую старомодную прическу начала века. Рядом с ней, положив руку ей на плечо, помещался господин Савельев Павел Иванович, негациант, в отличие от супруги, одетый словно бы для приема у президента, в костюме тройки, при галстуке со строгим замысловатым узором, с орденом на шее и орденом на груди. Такая вот композиция.